факелов. «Ты оставайся у входа и жди», — по-прежнему шепотом, настраиваясь на тишину подземелья, приказал жареный Федору. «Сиди в темноте, факел тебе не нужен, а я пойду по ходу до конца и там буду ждать Марию». И, выставив горящий с потрескиванием факел, пошел вглубь подземелья. Федор глядел ему вслед, провожая глазами удаляющийся огонек, до тех пор, пока он, внезапно потускнев, не скрылся за поворотом подземного хода. Стало темно и страшно. Под стен веяло могильным холодом. И Федор со страхом сжал бердыш, другой рукой мелко крестя лоб. Его даже поначалу в дрожь бросило. Но немного погодя, свежий и теплый, напоенный запахами леса воздух, тянувший под потолком от близкого входа, его успокоил, напомнив, что вольный свет рядом. Пощупав руками вокруг, Федор неожиданно наткнулся на углубление в стене. Еще пошарив, опустил руку до полу и нащупал там пук сухой травы, будто кто-то для него в нише сиденье приготовил. А может, это татарские стражники, что с ханом приходили и караулить оставались, себе удобное место сделали, а там Федор думать не стал. Сел, притулившись в нише на мягкое сено, обнял руками бердыш и притих. Время шло, жареный не возвращался. Либо Мария еще с ключом не управилась, либо дверь открыть опасалась, либо еще что. Федор и о жареном, и его неуемности подумал, и о том, как он рядом с ним сам храбрецом становится, и еще о чем-то, и, наверное, даже чуточку подремал, глаз не закрывая. Но вот в кромешной темноте подземного хода чуть затеплился, замаячил свет. Потом из-за поворота показался огонек факела. Это возвращался жареный. Федор, очнувшись, привстал, облегченно всматриваясь вглубь и пытаясь разглядеть, одна или две тени за факелом маячат, как вдруг в страхе вздрогнул, напрягся, облился холодным потом. Со стороны входа в лаз послышался легкий шум, шаги и негромкая речь по-татарски. Отверстие входа тоже засветилось неярким светом, и в него, спиной склонившись в поклоне, просунулась фигура с факелом. Следом за нею, согнувшись, вошел и затем выпрямился величавый татарин с черной бородой, в белом бурнусе и такой же чалме с пером. В чалме вошедшего на мгновение острым красным лучиком сверкнул в свете факела и тут же погас драгоценный камень. Федор судорожно сжался, вдавившись плечами в нишу, подобрав ноги, стараясь сделаться как можно меньше ростом. От ужаса не смог более шелохнуться, а татарин, сразу не заметив из-за света своего факела тусклого огонька жареного, быстро сделал несколько шагов вперед, немного обойдя слугу. И страшная встреча стала неизбежной. В свете двух факелов обрисовывали фигуры жареного с бердышом в руке и прижавшейся к нему женщины. Дальнейшее произошло с невероятной быстротой, слившись в памяти Федора в одно мгновение. И если бы не ясный ум Марии, он бы никогда не смог восстановить последовательность событий. Величавый татарин, увидев женщину с мужчиной, устрашающе вздревел и выхватил из-за пояса длинную кривую саблю. Слуга, вытянув вперед факел и, вперевший взгляд вглубь хода, также выдернул клинок. Крик разъяренного татарина — это был сам хан Сафагирей, зачем-то вознамерившийся посетить перед окончательным бегством свой малый гарем, гулким эхом покатился под стенами подземелья, ударил по ушам Федора, кинул его на ноги. Да только и жареный не растерялся, показал себя и напоследок мужчиной и храбрецом. Тоже с криком, выставив бердыш, бросился вперед, метя в голову гирея, но промахнулся, шиб тому лишь челму. И тут же пал, сраженный саблею, закончил свой земной путь так же отчаянно, как и жил.